678 гуру. Если владыки – пришельцы с дальних миров, по ним можно судить о людях со звезд дальних. Условия жизни в твердыне приближены, насколько позволяет земля, к жизни высших миров. Владыки трудятся над тем, чтобы утвердить на земле более высокую ступень эволюции и приблизить ее к ступени дальних миров. Все лучшие достижения человечества взяты оттуда. Все, чем со временем станет Земля, будет отражением жизни дальних миров.